Умей обождать. Жили-были себе брат да сестра, петушок да курочка. Побежал петушок в сад и стал клевать зеленехонькую смородину. А курочка и говорит ему: «Не ешь, Петя, обожди, пока смородина поспеет». Петушок не послушался. Клевал да клевал и наклевался так, что на силу домой добрел. «Ох!» — кричит петушок, — «беда моя! Больно, сестрица, больно!» Напоила курочка петушка мятой, приложила горчишник и прошло. Выздоровел петушок и пошел в поле. Бегал, прыгал, разгорелся, вспотел и побежал к ручью пить холодную воду. А курочка ему кричит: «Не пей, Петя, обожди, пока простынешь». Не послушался петушок. Напился холодной воды, и тут же стала бить его лихорадка. На силу домой курочка довела. Побежала курочка за доктором. Прописал доктор Пете горького лекарства. И долго пролежал петушок в постели. Выздоровел петушок к зиме и видит, что речка ледком покрылась. Захотелось петушку на коньках покататься. А курочка и говорит ему: «Ох, обожди, Петя! Дай реке совсем замерзнуть, теперь еще лед очень тонок, утонешь». Не послушался петушок сестры. Покатился по льду, лед проломился, и петушок бултых в воду. Только петушка и видели.